Глава 19. Краткая справка. Кощеями называли здоровенных монстров-крыс, у которых боевой формой был их собственный укрепленный железом скелет. Не представляю, как между этими тварями и мифологическим Кощеем Бессмертным провели аналогию. Хотя нет, наверное, представляю. Из-за превращения в скелеты и дурной привычки воровать золото и девушек. Забавный факт, женщин они почему-то не считали угрозой. Чаще всего отпускали по добру, по здорову, но иногда утаскивали в норы. Кощеи были полупрозрачными тварями. Многое понимали из человеческой речи, но разговаривать не умели. Сами никогда не нападали, питались чем придется. Но свои сокровищницы и норы защищали до последней капли крови. На самом деле кощеи встречались очень редко. В прошлой жизни я сталкивался с ними один раз, когда мне было 16 лет. И этот случай я запомню навсегда.